Невзрачное лицо Фастельфа, когда Бейли вернулся, было угрюмым. «Какое-нибудь продвижение?» «Я исключил часть возможности. Может быть...» «Часть? Вы же не исключаете другую часть? А вернее, как вы определите возможность?» «Убедившись, что исключить некую возможность невозможно, вы тем самым делаете первый шаг к ее определению», — ответил Бейли. «А если вам не удастся исключить вторую часть возможности, на которую вы столь таинственно намекнули?» Бейли пожал плечами. «Прежде чем мы будем зря тратить время на размышления об этом, я должен увидеться с вашей дочерью». «Что ж, мистер Бейли», — уныло сказал Фастельф, — «я исполнил вашу просьбу и попытался связаться с ней. Пришлось ее разбудить». «То есть она в том полушарии, где сейчас ночь?» «Я об этом не подумал», — Бейли огорчился. «Боюсь, я как дурак все еще продолжаю чувствовать себя на земле. В подземных городах понятия дня и ночи утрачивают смысл, и время обретает единообразие». «Нет, все гораздо проще. ЭОС – центр робопсихологии на Авроре, и практически все робопсихологи живут здесь. Но она еще не вставала, и, видимо, неожиданное пробуждение не привело ее в хорошее настроение. Она отказалась говорить со мной». «Вызовите ее снова», – настойчиво потребовал Бейли. «Я говорил с ее роботом-секретарем. Мы использовали его как посредника, что очень неприятно. Она категорически заявила, что со мной не станет говорить ни за что. По отношению к вам она была чуть мягче. Робот сообщил, что она даст вам 5 минут на своем видеоканале, если вы вызовете ее». Фастельф посмотрел на часы. «Через 30 минут. Лично она вас ни при каких условиях не примет». «Такой встречи мне недостаточно, как и времени. Я должен говорить с ней лицом к лицу, и столько времени, сколько понадобится. Вы объяснили ей, как это важно, доктор Фастельф?» «Попытался. Это ее не интересует». «Но вы же ее отец, и значит...» «Она скорее прислушается к случайному встречному, чем ко мне. Я это знал заранее, а потому пустил в ход Жискара». «Как Жискара?» «Да-да». «Жискар — ее большой любимец. Когда она занималась робопсихологией в университете, то без спросу изменила некоторые частные моменты в его программе. А это как ничто другое устанавливает близость между человеком и роботом. За исключением способа, которым воспользовалась Гледия. Могло показаться, что Жискар — это новый Эндрю Мартин». «Кто такой Эндрю Мартин?» «Кто был Эндрю Мартин?» — сказал Фастельф, делая ударение на «был». «Вы ничего про него не слышали?» «Абсолютно ничего». «Любопытно. В этих ваших древних легендах действие происходит на Земле, однако на Земле они неизвестны. Так вот, Эндрю Мартин был роботом, но постепенно, стадия за стадией, якобы стал человекоподобным. Конечно, человекоподобные роботы создавались и до Дэниела, но они представляли собой примитивные игрушки, почти автоматы. Тем не менее, о способностях Эндрю Мартина повествуются чудеса. Неопровержимые свидетельства мифичности описываемых событий. В легенде также фигурирует женщина. Крошка Мисс, как ее чаще называют. Отношения между ними были слишком сложны, чтобы пересказать их сейчас, но, полагаю, каждая девочка на Авроре грезила о том, что она крошка Мисс, и у нее есть свой Эндрю Мартин. Во всяком случае, Василия об этом мечтала. И Жискар стал ее Эндрю Мартином». «Так что же?» «Я поручил ее роботу передать ей, что вас будет сопровождать Жискар. Она не видела его уже много лет, и я подумал, что ради него она согласится встретиться с вами». «Но, видимо, это ее не соблазнило». «К сожалению, нет». «Значит, необходимо придумать что-то еще. Должен же существовать способ заставить ее увидеться со мной». «Вот и придумайте», — ответил Фастельф. «Через несколько минут вы увидите ее по трехмернику, и у вас будет 5 минут, чтобы убедить ее, что ей необходимо встретиться с вами лично». 5 минут? Что я сумею сделать за 5 минут?» «Не знаю. Но это все-таки лучше, чем ничего».